Глава 41. Наиль. Смотрю на спящую Аду и поверить не могу. Я отпустил тормоза. Старался сдержаться. Понимал, случится секс до ее развода, начнет изводиться самобичеванием. Ничего не изменилось. Но, увидев ее заплаканную и обнаженную в душе, выдержка дала слабину. Да что там? Вообще с разумом распрощался, будто испарились все мысли в башке. Словно почувствовав, что думаю, о ней начинает копошиться. Полностью измотанная, удобнее устраивает щек на моей груди. Перекидывает ножку через мои бедра, опуская колено мне на живот. Контакт максимальный, так кажется в первые секунды. Во сне жмется так тесно, что я мгновенно ощущаю прилив крови к паху. Хочется грязно выматериться. Будить малышку не стану, но и со стояком не усну. Продолжаю пялиться на ее голую попку и длинные ноги. Сердцебиение теряет привычный ритм. Какая же она красотка! Стоит ей появиться рядом, и меня ведет. Ее присутствие заставляет забивать на все, чем была наполнена моя жизнь до нашего знакомства. Совсем не кстати вспоминаю о ее бывшем муже. После случившегося вопрос с ее разводом можно закрытым считать. Дальше его оттягивать для меня смысла нет. Как она могла с этим ушлепком жизнь связать? Диву даюсь. И злюсь охренеть как. У меня нет сомнений. Выбери она любого другого, мужик бы себя счастливчиком чувствовал. А тут... Вспоминаю, какую Михаил мне истерику закатил на днях по телефону, и смех пробирает. Не хватило смелости даже лично приехать. Ада тихий издает стон, целует мою грудь, утыкается в нее личиком плотно, снова целует. Скоро рассвет, можно ее разбудить и продолжить. Но совесть, о существовании которой я почти забыл, не дает мне этого сделать. Маленькая, хрупкая, тоненькая девчонка. Ее хочется касаться и защищать, в том числе от себя самого. Тянусь и провожу пальцами по выступающим позвонкам. Она нечто. Никогда не испытывал дефицита женского внимания, скорее наоборот, но в жизни никогда не хотел так никого. Просто залипаю на ней. Новые ощущения ни на что не похожи. «Почему ты не спишь?» — шепчет сонно, так и не открыв глаз. Слегка встрепенувшись, тянется к моему подбородку губами. Обхватывает его и, к моему удивлению, присасывается. Не могу усмешку сдержать. Она когда-нибудь перестанет меня удивлять? Не представляет, как сводит с ума. Моя нога мешает. Пытается убрать приятную ношу, но я перехватываю и возвращаю на место. Не девочка, а произведение искусства. Глупости не говори. Провожу рукой по ее волосам. Спи, малышка. Приходится подавлять желание снова на нее броситься. Ада же никак не способствует укреплению моей выдержки. Трется о мое бедро так интенсивно, что вариантов не почувствовать ее возбуждение просто нет. Снова влажная, чертовски влажная. Обхватываю волосы на ее затылке и, потянув, заставляю глаза распахнуть и установить зрительный контакт. Уверена? Вместо ответа Ада облизывает пересохшие губы и скользит нежной ладонью по моему животу. Как только касается члена, выдержка в очередной раз подводит. В несколько движений подминаю ее под себя. «Вообще я собирался дать тебе выспаться», — сообщаю не своим голосом. «Если быть честным, меня тормозит только то, что я ей так и не рассказал, что меня связывает с семьей ее мужа. Узнает от кого-то другого, будет пиздец. Даже не сомневаюсь в том, что она решит, дескать, использовать ее решил». Перехватываю ее бедро, кожу сжимаю, не позволяя ей дернуться или выбраться из-под меня. Надсадно дыша, она закусывает нижнюю губу. Взгляд плывет, делая ее еще более соблазнительной. Не помню, когда я последний раз мыслил подобными категориями. Самое время задуматься о последствиях для себя. Но вместо этого я коленом развожу ее ноги и касаюсь клитора пальцами. Ада выгибается, и не то, что не сопротивляется, скорее подается всем телом навстречу. С ее губ слетает стон, и она тут же прикрывает рот ладонями. Глухо хохочет. Глядя на нее, не могу улыбки сдержать. Можно сколько угодно себя убеждать, мол, наплевал на все запреты только из-за того, что хотел ее попробовать. Дорвался до желанного тела и не смог остановиться. Но это не так. Чем больше провожу с ней времени, тем сильнее зависимость свою ощущаю. Раньше мог сутками из офиса не вылазить, а теперь провожу там настолько мало времени, что впору самому удивляться. Видя ее веселье, вспоминаю. Она ведь не трезвой была. Судорожно втянув в себя воздух, сажусь рядом с ней. Первое, на что обращаю внимание, небольшие соски нежно-розового цвета сжимаются, то ли от возбуждения, то ли от холода. Хочется до них дотронуться, но Ада проявляет ловкость. Оторвав руки от лица, тянет вверх подушку, на которой лежала за секунду до этого, и накрывает ею свое тело. «Ты меня больше не хочешь?» Дрожащим голосом задает самый глупый вопрос из всех возможных. Не сдержавшись, усмехаюсь, а она тут же начинает подбирать под себя ноги, словно пытаясь скрыться от меня, максимально сжавшись в комок. Дикое возбуждение разгоняет кровь по венам, не сразу дает считать изменения в ее настроении. «Ты серьезно сейчас?» С силой вдавливаю ее бедро в матрас, заставив остановить трепыхание. «Неужели не видишь?» «Из последних сил держусь, чтобы не накинуться на нее. Нестерпимо хочется вновь ощутить болезненное удовольствие пульсации крови в члене, когда в ней нахожусь. Держусь, дабы не обидеть, потому что знаю прекрасно. Бываю грубым и бесчувственным». «Ты не понимаешь». Ее голос дрожит. «Я бракованная». «Твою мать!» Услышав ее всхлип, мне хочется взвыть. Только что ведь смеялась. Какого черта? «Гимаев, ты в очередной раз влип во что-то». «Ада, детка, не говори глупости, ладно? Меня это злит». Опускаюсь на постель рядом с ней и, откинув подушку в сторону, подхватываю совершенно не сопротивляющуюся девчонку и заставляю опустить голову себе на плечо. «Рассказывай». Прошу ее, как мне кажется, сдержанно. Это не точно. «Наиль», — выдыхает так, словно ей воздуха не хватает. «Я понимаю, что со мной не очень, и тебе не понравилось. Протащить бы голову Апрельского-младшего по асфальту. Не только его, всех их чертовой семейки, но этого с особым остервенением. Нужно было постараться так потоптаться на самооценке жены. Нахожу ее руку, сжимаю запястье и, потянув, опускаю на свою каменную эрекцию. В следующий раз, когда захочешь глупость сморозить, пожалуйста, пораскинь мозгами. Я точно знаю, они у тебя есть». Ада усмехается сквозь слезы. Ничего мне не отвечает. Немного сменив положение, сжимаю ладонью ее затылок. Подаюсь вперед и целую волосы под виском. Вдыхаю их фруктовый аромат. «Ты даже после секса взмокшая и взлохмаченная выглядишь охренительно. Для тебя, наверное, будет открытием, но большая часть мужиков, которых ты в жизни встретишь, хотят тебя. Мне, в отличие от остальных, повезло. И могу с уверенностью сказать, ты — зависимость. Обнимаю ее крепче. Я так не люблю все эти разговоры. Не заставляй меня расшаркиваться, ладно? Просто выкинь глупости из головы. Этот урод изменил тебе не потому, что с тобой что-то не так. Все дело в том, что он сам моральный ублюдок. Перестань себя накручивать. Завтра вас разведут». Ада подрывается и с жадностью мне в глаза заглядывает. В них столько надежды и искренней радости. Мы оба знаем, чего она ждет. Невидимая удавка на ее шее становится туже. хотел отомстить нескольким людям, а в итоге сделал хуже себе.